мужества. Я поняла, что мужество необходимо, чтобы создать видение, а уж чтобы жить по нему, и подавно. У меня действительно был талант слушать. Я помогала Джиму преображать его мечты в простую, но действенную формулу. Я также помогла Марше и своей семье. А как же моя жизнь и мечты о литературном творчестве? Где-то в глубине души я все понимала, но боялась признаться. Если я буду жить так, как хочу, мне придется зарабатывать деньги совершенно другим путем, а значит, я могу потерять Джима. Мне не хотелось платить такую высокую цену. Но чем дольше я оставалась в агентстве, тем становилось беспокойнее. Моя работа давала мне возможность нормально существовать, но не приносила внутреннего удовлетворения. Новая должность в отделе маркетинга и курсы в колледже развили мои способности хорошо писать и дали мне уверенность в себе. И все равно этого было мало, чтобы зарабатывать на жизнь писательским трудом. Однако страх, что я могу расстаться с Джимом, заставлял меня оставаться на работе, которая больше меня не вдохновляла. Именно в то время я обрела нового друга. С Брайаном я познакомилась на литературных курсах. В первую нашу встречу я его почти не заметила, потому что была слишком увлечена занятиями. Через пару месяцев он подошел ко мне и предложил пойти куда-нибудь посидеть и поговорить о моей работе. Приглашение пришлось как нельзя кстати. Впрочем, его намерения были не так уж однозначны. Вопрос работы его тоже интересовал, но он хотел познакомиться со мной поближе, о чем он прямо и сказал мне, когда мы пришли в клуб. Понравился он мне сразу, его прямота напомнила мне о Джиме. Правда, когда я узнала его лучше, то поняла, что во многом они с Джимом разные. К слову сказать, он гораздо больше любил веселиться. Он делал неожиданные глупые вещи, чем ужасно меня смешил, но при этом он относился ко мне с таким же уважением, как и Джим. Брайан был привлекателен, и с ним было легко. Мы наслаждались обществом друг друга, но он явно хотел романтических отношений. Я же не знала, чего хочу и даже на что я сейчас способна. «Ладно, попробую все-таки узнать его получше», — решила я. Хотя он не был похож на Джима, в нем было что-то близкое и знакомое, как и в отношениях, которые между нами установились. Прошло несколько месяцев, прежде чем я показала его детям. Как я и думала, поначалу они вели себя настороженно. Наверное, боялись, что он нарушит привычный ход вещей. Брайан все прекрасно понимал. Он понял их чувства и не давил на них. Со временем они оттаяли. «Вот теперь мне точно понадобится мужество», — подумала я. Становилось ясно, что мое личное видение требует, чтобы я развивала свои творческие способности и любила, и была любима. Значит, пришло время действовать. Я чувствовала себя так, будто мне предстояло спрыгнуть с высоченной крутой скалы. Я понятия не имела, где приземлюсь. Смогу ли обеспечить себя, если уйду из агентства? Стоит ли мне допустить более близкие отношения с Брайаном? Я знала, чего хочу. Я только боялась сделать первый шаг. В агентстве Джима я проработала больше 3 лет. Я участвовала в создании общего видения для всего агентства и 2 отделов, в которых работала. Мы с детьми тоже потрудились на славу и создали видение для нашей семьи, а еще я добилась некоторой ясности в отношении своего личного видения. Я развила навыки, которые помогут мне осуществить свои мечты, и взрастила в себе уверенность, которая нужна, чтобы жить согласно видению. Чем лучше я понимала свои желания и чем больше говорила о своем видении с друзьями и близкими, тем яснее становилось, как сильно они хотят мне помочь. Однажды вечером Джен сказала: «Мам, помнишь истории, которые ты мне рассказывала перед сном? Они были чудесные. Ты обязательно должна записать некоторые из них». «Она права, мама», — тут же встрял Алекс. «Ты гениальный сказочник». Дети убедили меня действовать, и я начала работать, теперь уже серьезно. Дома по вечерам записывала некоторые из тех историй, что придумала для детей, только вносила в повествование крупицы того опыта, что обрела буквально в самые последние годы. Мне пришло в голову, что можно написать книгу для начальников, а основана она будет на уроках из детства. Джим уговорил меня уйти из агентства и целиком посвятить себя написанию книги. Он обещал, что если у меня не получится, меня всегда будет ждать работа в его компании. И главное, он пообещал, что мы обязательно продолжим утренние прогулки. Я листала в уме страницы своего видения. Там говорилось о правде, а не о страхе. Я должна помогать людям делать их мечты реальностью, и себе в том числе помогать. Я должна открыться, а не упираться. Джим, Брайан, Джейн и Алекс. Все поддерживали меня и подталкивали к тому, чтобы сделать первый шаг. Пора было действовать так, как того требовало мое видение. Я составила план. Накопила достаточно денег, чтобы мы могли прожить на них полгода. Оказалось, что я могу кое-что зарабатывать, если буду писать статьи в журналы. Я решила бросить работу на эти 6 месяцев. Я рассчитывала понять, смогу ли зарабатывать достаточно денег таким способом. В один прекрасный день я, наконец, собрала все свое мужество и шагнула в бездну. Я знала, поначалу будет нелегко. Мы все должны были изменить свой образ жизни. Мы не могли позволить себе ходить в ресторан, и я довольно долго не покупала новую одежду. Нам пришлось научиться жить при непостоянных доходах. Когда я продавала статью, у нас были деньги. Но иногда я не зарабатывала ничего, и нам приходилось брать деньги из банка. Джейн, которой уже исполнилось 16, начала после школы работать. Алекс был первокурсником, у него была стипендия и кредит, какие-то деньги давал отец. Брайан нас очень поддерживал все это время. Он читал мои статьи и разные наброски для будущей книги и вдохновлял меня. Для меня это значило очень много. Но иногда я сомневалась, может ли так продолжаться долгое время. Я знала, что через полгода мне нужно будет принять серьезное решение. И хотя я понимала, что вряд ли стану богатой и знаменитой, мне очень нравилась моя новая работа. Ну вот и Джейн закончила школу. Настал момент опять проявить мужество. Я знала Брайана уже 2 года. Наши отношения были ровными и вначале меня устраивали. Он был словно скала. Принимал меня такой, какая я есть. Принимал то, что я ему отдавала, и никогда ничего не просил. Но я знала, что он хочет большего. Я боялась, что не смогу быть такой же наивной и открытой, какой была с Дагом. Брайан и это принимал. Неожиданно Брайану предложили замечательную работу в другой части страны. Он сделал мне предложение и попросил поехать с ним. У меня не было причин ему отказать. Я любила его. Мои дети уже не жили дома, а работать я могла где угодно. Единственное серьезное, что мне мешало, — страх. Брак — это огромная ответственность. В прошлый раз у меня ничего не получилось. Нам с Брайаном и так было хорошо. Если мы поженимся, — думала я, — мы можем все испортить. Брайан со мной не соглашался. «Я люблю тебя, Элли. Я знаю, что ты любишь меня». И я знаю, что ты боишься. Пора перестать. Мы действительно заслуживаем того, чтобы быть вместе. Я сказала Брайану, что мне нужно время. Он ответил, что больше времени нет. Он переезжает и хочет, чтобы я поехала с ним. Я давно не видела Джима. Теперь мы редко гуляли вместе. Но я позвонила ему и попросила о встрече следующим утром. Я рассказала Джиму о новой работе Брайана и о том, что он хочет на мне жениться. Я рассказала все о своих мечтах и страхах. Джим просто спросил: «Ты его любишь?» Я ответила мгновенно «да», а потом добавила «я люблю его, и я боюсь». Джим мягко улыбнулся. «Элли, я помню тот день, когда мы встретились 7 лет назад. Каким светлым человеком ты была. Да ты и сейчас такая же. Ты сделала мою жизнь ярче. Мы с Кэролин в нашем браке испытали такую любовь, которая возможна только тогда, когда отдаешь себя целиком. Брайан предлагает тебе бесценный дар, и он идеально сочетается с твоим видением». Вот так, ступая рядом со своим милым другом Джимом, я поняла, что выросла и полностью открыта для любви, взаимного уважения и ответственности. Раньше я думала, что больше никогда не смогу никому доверять, но тут мне стало ясно, как Божий день, ведь я доверяла Джиму, а значит, могу доверять Брайану, если только позволю себе. Я снова подумала о своем видении. Оно включало и любовные отношения. Не подпуская Брайана близко, я обделяю себя, отказываюсь от возможности жить полностью в соответствии с видением. Стены, которыми я окружила себя, пали. Теперь мне хватит мужества. Я выйду замуж за Брайана.